Подари мне, Господь, способность утешать других в скорбях. Научи не терять возможность проявлять любовь в делах. Жить для тебя от счастья полнота, а без тебя пустые ожидания. Достигнуть неба, вот мое желание. Пусть любовь моя будет светом в этом мире суеты. Пусть мой свет будет всем заметен, тот, который дал мне ты. Жить для тебя, вот счастье полнота, а без тебя пустые ожидания. Твои слова есть истина моя, достигнуть неба под мое желание. Быть с тобой на небесах, что весомой, как благовестие, стала жизнь на твоих весах. Жить для тебя, будь счастье полнота, а без тебя пустые ожидания. Твои слова истина моя, достигнуть неба, вот мое желание. Жить для тебя, вот счастье полнота, а без тебя пустые.